В январе 1704 года Самус и Искра приехали к Мазепе в Батурин с просьбой, чтобы успокоил их ссору за города и села около Богуславля и Корсуня. Мазепа отвечал им: «Как вы там без моего ведома сели и завладели, так сидите и делайтесь, как вам надобно. А мне ненависти от поляков и даровой докуки не наносите». Самус и Искра сказали на это: «Куда же нам деться, как ни к православному монарху и ни к вашей милости? Пишешься обеих сторон гетманом. Если вами не будем приняты, то доведется всем рассыпаться, куда глаза глядят, потому что за поляками по их мучительству жить не можем и не хотим». 20 февраля 1704 года монашеский указ состоялся: «Штаб полей непременно отдал Белую Церковь полякам, иначе вступят в нее царские войска». Но 29 февраля Мазепа писал следующее Головину: «Приехал ко мне Цыганчук, обозный Полеев, с платком свадебным, потому что Полей женил пасынка своего. Этот Цыганчук секретно сказывал мне, что Полей замышляет в подданство к ляхам, будучи прельщен частыми подсылками от Любомирских, подкоморья коронного и гетмана. Любомирский же беспрестанно Самуся обсылает то материями, то перстнями. Не лучше ли мне самому налегке в Киев поехать, а Полея из Белой Церкви в Киев будто на секрет призывать? Из Киева лучше и способнее, чем из Батурина, исполнить волю монаршескую о Белой Церкви или о иных каких монаршеских делах. А если Полей с подручниками своими под власть ляцкую преклонится, то нельзя надеяться от них ничего доброго. На сю сторону Днепра огонь выкинут. Не забудут и запорожцев, яко малодушных и непостоянных людей, до своей компании призвать». Чтобы заставить Полея высказаться, Мазепа послал к нему знатного казака с увещанием действовать против поляков по-прежнему. Полей отвечал: «Как мне с ляхами в доброй приязни не жить и к ним не склоняться, когда от царского величества и от гетмана получаю частые грамоты, чтобы мне с ляхами жить смирно и Белую Церковь им уступить? Но я ляхам и никому иному Белой Церкви не отдам, разве меня из нее за ноги выволокут?» В апреле Мазепа получил царский указ выступить со всем своим войском в польские владения против приверженцев Лещинского. Мазепа выступил в поход и 3 июня писал Головину: «О Полее прилежно имею родение, чтобы устремить его против Любомирских, хотя с моей помощью, потому что при нем мало войска. Будучи насыщен духом и подарками Любомирских, он отговаривает то болезнью, то другими причинами, и не хочет над ними промышлять. Притом уже 4 недели, как в обозе при мне находится, и постоянно пьян день и ночь, ни разу не видал я его трезвого. Да и товарищество его, как вижу, тем же духом Любомирских наполнилось». 15 июня. Новые вести о Полее от Мазепы. «Самусь, приехавший ко мне в обоз, был у меня несколько раз на приватном разговоре и объявил, что Полей подлинно ничего доброго царскому величеству и королю Августу не мыслит, присягнувшись с домом Любомирских и побравши от них знатные подарки, обещал верно служить и постоянно пересылаться с ними тайно. Так недавно дал им знать: не бойтесь, гетман только для страху вам вышел, а ничего с вами не будет делать, что вы начали, то и продолжайте». Самусь рассказал и то: Полей собирал раду за Белую Церковью и объявил, что Любомирские взяли его в защиту со всем его войском. Говорил народу: «Во всей Польше нет знатнее и сильнее их, только они могут нас уберечь, потому что ежедневно надобно ждать под Киев шведа, Государь московский далеко, а король польский не защитит, потому что и самого себя защитить не может. Сами знаете, каковы войска казацкие, немного постоят в поле, а как придет сенокос да жатва, то все и разойдутся по домам. Гетман останется один, да и Москва все новая, невоенная, которая не может вам ничего сделать. «Еще потерплю до времени», — писал Мазепа, — «пока, даст Бог, перехвачу письма от Любомирских к нему или от него к Любомирским. Когда будет явная улика в измене, тогда велю за караул его взять». Но улики не было. Полей стоял вместе с Мазепою, и тот продолжал посылать на него жалобы Головину. Полей говорит перед своими казаками: «Гетман здесь даром стоит и никакого промысла военного не делает. Если б я с своими людьми пошел, то давно бы я и люди мои обогатились добычей. Я ему представляю, что по указу царскому и по желанию короля польского я должен стоять тут, а вглубь Польши не вступать, чтобы не разорять поляков и не давать им повода к ненависти против короля Августа. Но он ничего не слушает. Рациями говорить с ним трудно, ничего не понимает, потому что ум его помрачен повседневным пьянством. Гультяйство Полеева в разных местах великое бедным людям причиняет грабительство, разбой, убийство и разорение, а все моим именем. Число этих Полеевых самовольных гультяев беспрестанно умножается из Запорожья и из других мест, и грабят не только около Буга и Днестра, но уже и через Днестр переправились. Во владение господаря Воложского многих людей пограбили и до смерти побили, о чем пишет мне господарь Воложский, требуя управы. Доношу и то. Хотя бы Белую Церковь и не нужно было отдавать полякам. И тогда Полея не надобно там более терпеть, потому что от него ничего доброго нельзя надеяться. Особенно опасаться надобно, чтобы он по моем уходе какого огня не запалил, потому что он не только сам, повседневным пьянством помрачаясь, без страха Божия и без разума живет, но и гультяйство также единонравное себе держит, которое ни о чем больше не мыслит, только о грабительстве и о крови невинной, и никогда никакой власти и начальства над собою иметь не хочет. По письму Головина Мазепа предложил Полею ехать в Москву, но тот отказался: здоровьем слаб, да и незачем туда ехать.